жил як майся, ці жити не докучила. Усюди я шатаюся, і до тебе влучила. Кандаликами звонючи, іду к тебе все сильне, на долю твоє помнячи, іду к тебе могильная. Морозами гуляю я со стюжами, смеюся я над слезами, усих усе я душаю. Кинь выгляд околелого, присядь вон на колодышке, крапчей ты света целого, ну что как нам походится. Зимка понеясная, не варто наругатися, критики кинь напрасные, с кем тут за плечи братися. Сям'я моя голодная, котина моя хилится, иди, зима негодная, не душ с тобою силится. Не дам николи веры я твоей прахни опьянчанной, что город обемерает, что слезами днянчаны. Тебе же все знать селится, як ты сама нудатая, пошлю на волна телицу, нехай с тобой расплатая.